Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию прослушать музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучат стихи и песни христианских авторов. Евангелие от Марка, 10 глава. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Ноги Господа мерили версты, по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, сидел у дороги с разжатой ладонью. «Подайте, кто может, слепому на хлеб?» Не крик, только шепот, и редко кто тронет слепца за плечо, наклоняясь к земле. Несчастными были людей подаяния, не каждый слепого хотел замечать, не каждый к слепому имел сострадание, не каждый войти мог в чужую печаль. Слепой у дороги. Он милости просит, а люди все мимо. Что им до слепца? Торопятся, ветер шаги их уносит. Слепой им во след не поднимет лица. И так день за днем. Позавидовать трудно, не жизнь, а сплошное мученье и мрак. Но вот голоса, шум толпы многолюдной. Слепой вдруг почувствовал, что-то не так. Спросил: «Кто идет?» «Иисус», — отвечали. «Он столько сегодня больных исцелил!» Вздохнул Вартимей глубоко и печально. «О, если бы мне кто-то очи открыл!» Заплакал слепыми глазами. «О, Боже, я слеп от рождения! Я кожей смотрю, слепым о прозренье мечтать невозможно, и мне никогда не увидеть зарю. Как это не сладко мир трогать руками и знать, что вокруг даже днем только ночь. На ощупь идти, спотыкаясь о камни, слепому никто не сумеет помочь. Слепой у дороги, а шум все сильнее. Иисус исцеляет хромых и глухих. Чем громче кричат, тем слепому больнее. Ах, если бы он исцелял и слепых! Был полдень, и солнце стояло в зените. Слепой Иисуса увидеть не мог, но сердцем воскликнул: «Помилуй, Спаситель!» И кто-то слепому подняться помог. Его подвели к Иисусу поближе. «Чего же ты хочешь?» «Учитель, прозреть!» «Прозри, Вартимей!» Возглас радости: «Вижу! Иисус, дай же мне на тебя посмотреть!» И желтое солнце, и синее небо, богатство всех красок слепому дано. Но кто бы, прозрев, удивлен этим не был. Но бывший слепой видел только одно. Он видел Иисуса. Он низко склонился пред тем, кто ему исцеление дал. В дорожную пыль Вартимей опустился и долго в пыли на коленях стоял. Смотрел, и утихла толпа на мгновенье, и Иисус продолжал чудеса совершать. Одно из чудес — это чудо прозренья. Хотел Вартимей за Иисусом бежать, хотел послужить или просто быть рядом, и заново жизнь для него началась, и больше сидеть у дороги не надо, и можно шагать, ничего не боясь. На пыльных дорогах так много слепцов, и старцев седых, и безусых юнцов, мужчины и женщины, малые дети не видят Иисуса, не знают, что слепы. Когда-то вот так в придорожной пыли сидела и я. Мимо зрячие шли, они говорили, что рядом Спаситель. И я закричала: «Мне встать, помогите, я видеть хочу! О, помилуй, Христос!» И сердце слепое полно было слез. «Прозри!» Иисус благодатью коснулся. «Я вижу! Я вижу!» И мир улыбнулся. Как радостно было смотреть на Христа! Для зрячего сердца Он Господом стал. На пыльных дорогах так много слепцов, и ты среди них. Подними же лицо, слепому так трудно, слепому так плохо. Зачем собирать подаяние крохи? Вставай же, проходит Иисус, не молчи. Ты хочешь стать зрячим? Так громче кричи, или вздохом коротким, что шепота тише. Скажи: «О, я видеть хочу!» Он услышит. И мой дух также был в тени смертной, отчаянье в пропасть толкало. Но Христос подошел мгновенно, Его солнце в душе. Медный змей. Постану ропот не на Моисея, на Господа Израиль возроптал. И наказание от Бога змеи, и под проклятием еврейский стан. Откуда столько сразу? Расползались, и от шатра к шатру змея, змея. Их делом было жалить, жалить, жалить. Несла утрату каждая семья. Ужаленных все больше становилось, не успевали мертвых хоронить. Всегда была над нами Божья милость. О, почему теперь Бог не хранит? Израиль вслух молиться начинает. Израиль плачет о своих грехах. Израиль имя Бога вспоминает. Израиль горько сетует в шатрах. Признаться в совершенном очень больно. «Мы согрешили», — говорил народ. И Моисею Бог сказал: «Довольно, ужаленный змеёю не умрет. На шест воздвигнешь медного ты змея, кто с верой на него направит взгляд, жив будет. Смерть коснуться не посмеет, бессилен станет смертоносный яд». «Как? Только посмотреть? Легко и просто. Не нужно никаких целебных средств?» «Ужаленный, не задавай вопросов. И если ты не хочешь умереть, смотри скорее. Или поздно будет. Потом узнаешь, как ты исцелен. Вот медный змей». И совершилось чудо. Тот, кто взглянул, от смерти был спасен. Ужаленных так много и сегодня. Грех не змея, но жалит точно так. И грешник под проклятием Господним. над грешниками ставит смерть свой знак. Не умирают от греха мгновенно, ужаленный от боли не кричит, но смерть его отыщет непременно, и не помогут грешнику врачи. Был крест воздвигнут, чтобы дать спасенье. На этот крест Иисус был вознесен, и в ранах Иисуса исцеление. И тот, кто взглянет на Христа, спасен. Не может быть, ты скажешь, слишком просто. Поможет ли мне распятый Иисус? Сейчас не время задавать вопросы, они тебя от смерти не спасут. Потом узнаешь, как свершилось чудо, и будешь Господа благодарить. Взглянуть на крест Голгофский разве трудно? Ты грешник? Так смотри. Ночь, шум суеты смолкает, и тихо лунный свет на землю льется. Все дремлет в этом мире, засыпает. Все только утром с новым днем проснется. Но слышите, кто там в саду стенает, в тоске смертельной? Это Иисус. Он руки к далям неба простирает. Мольба и стон несется с его уст. Окутала природу тьма ночная, и нет здесь на земле родней того, кто б мог понять, как там изнемогает, томится тот, кто создал эту ночь. Все спят. Но кто-нибудь, проснитесь, вы слышите? Он стонет там, в саду, хотя бы один из миллиона, пробудитесь. Но нет, все спят в ночном бреду. Все спят. И лишь одна природа как будто в ожидании замерла. Одной лишь ей и далям небосвода была понятна страшная борьба. А он стоит, склонившийся в моленье, всем телом содрогаясь и дрожа. То падает бессильно на колени, то снова взор поднимет к небесам. И пот кровавый падает на землю. Те капли видели одни лишь небеса. Да солнце луч, что осушал их на рассвете, как падали они с поникшего чела. О, если б я могла прийти в ту ночь святую и нежные слова участия прошептать. О, если б я могла явиться в тьму ночную и ноги те святые целовать. О, если б я могла в сердечном раскаянье на землю пасть и плакать, и рыдать. Чтоб с чистым сердцем, новым покаянием могла, Христос, я скорбь твою понять. О, ночь святая, тайною одета, смогу ли я душу всю отдать? О, небо, если я забуду это, прошу тебя, напомни мне опять». Дорогие друзья, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов. Аминь.